А тот парень, что тут все разворошил, пусть он и ответит за все, подложил другой боец майора. Да, ты прав, единственная зацепка, это тот парень. Так что вам сейчас необходимо отлежаться дома, пока я его не найду и дам вам следующие инструкции. В этот момент Виктора вновь перебил запыхавшийся лейтенант. Виктор, у меня плохие новости. Что еще могло случиться? Ваша сестра. Что? Диана, она была среди заложников. Какого черта ты мелешь? Стой, что значит была? Группа эвакуации заложников зафиксировала ее, и она на камерах мелькала. И? Что и? Не тяни. В общем, она сбежала. Я, как только узнал эту информацию, сразу побежал к вам. Черт возьми. Так, телефон Дианы. Виктор отошел в сторону на несколько шагов и набрал номер сестры. Диана, слава богу, где ты? Виктор, ты видел, какой сейчас час? С тобой все в порядке? Да, не волнуйся, я дома в целости и сохранности. Точно все хорошо? Да, говорю же, все хорошо. Я скоро буду. Ух, выдохнул майор. Так, лейтенант, ты все тут проконтролируй, а я поехал домой. Завтра днем увидимся. На часах было 6 утра. Марк только добрался до библиотеки, у входа повстречав Анну, как раз уходящую с дежурства. «Анна, привет, как ты, все хорошо?» Анна одобрительно кивнула и улыбнулась. Марк неожиданно вспомнил, что забыл ей подарок за его подмену. «Спасибо, что подменила. Я прости, я не захватил подарка, но я могу угостить тебя кофе?» Анна удивилась предложению Марка и засмущалась, еще раз одобрительно кивнув, помахала Марку и пошла домой. Марк забежал в библиотеку и пошел в свою комнату, снял куртку и плюхнулся в кровать. Он был готов уснуть как можно скорее, но тут его резко прервала Марья Ивановна. «О, бездельник вернулся, ну рассказывай, где расхаживал?» «Марья Ивановна, вы же понимаете, секретная миссия, не могу раскрывать детали», шутя, ответил Марк и накрыл голову подушкой. «Ишь ты, какой секретный!» Она схватила подушку и бросила в сторону. «Иди, работай, твоя смена началась, сейчас придут книги брать». «Ну кто придет? Все нормальные люди спят в это время, бездельник». «Ладно, спи, но завтра отработаешь целые сутки и помоешь все полки и протрешь книги». «Марья Ивановна, вы золотая женщина, спасибо, спи уже». Часть четвертая. Неприятные встречи. Ночь была долгой, демоны остались ни с чем, да еще и понесли большие потери. Глоттери сидел в своем кабинете и придумывал, что такое сказать Дантелиану, чтобы тот его не стер в порошок. Рядом сидел его подчиненный, Карт, который руководил операцией и был его правой рукой. Присутствовали в кабинете и другие демоны. Как вы могли ее упустить? Она была как на ладони. Все демоны опустили глаза в пол. Карт осмелился заговорить. Повелитель, там был охотник. Он убил всех воинов, даже Дримору. А где был ты? Глоттери встал со стула и указал пальцем в Карда. Дай угадаю. Ты, трусливо поджав хвост, сидел подальше и смотрел на смерть своих подчиненных. Назови хоть одну причину, почему я не должен убить тебя прямо сейчас. Живот Глоттерия зашевелился, на пиджаке начали по одной отрываться пуговицы, которые одна за другой с треском падали на мраморный пол. Показалась рубашка, пуговицы которой от натяжения тоже сразу оторвались, а из-под нее выкатился огромный рот с сотней зубов в 4 ряда, из которого вылез язык и, словно огромная щупальца осьминога, обвил тело Карда. Быть съеденным Глоттерием, значит, перевариваться в его желудке и страдать, питая его все сильнее и сильнее. Тело умирало, но душа вечно находилась там, адское наказание для провинившихся. А повелитель, прошу, прошу, дайте шанс. Я не отсиживался, я следил со стороны, и я нашел, где искать охотника на демонов. Оказывается, у него был сообщник среди наших. Я уже отправил туда отряд для засады. Скоро мы поймаем его и через него выйдем и на охотника, и на девчонку. Также наши шпионы в полиции теперь точно знают, как он выглядит. А ты умеешь убеждать. Глоттери отпустил Карда, и тот упал и в спешке отполз от него подальше на случай, если тот передумает. Но кого-то я должен наказать за этот провал. И изо рта вылетели еще два языка, схватив тех демонов, что были в комнате и отвечали за разные участки во время операции. Демоны закричали, они хватались за диванный пол, но все было тщетно, и через мгновение они отправились в рот Глоттерию, и с жутким хрустом костей и воплей жертв о помощи он начал пережевывать их тела. Это было ужасное зрелище, из пасти еще какое-то время брызгала кровь и слышались стоны. Пасть чавкала, тщательно пережевывая своих жертв, но через несколько минут остановилась. Все находящиеся в комнате выстроились у стены и дрожали в страхе. Глотерий сидел довольный, хотя еще несколько минут назад он был в ярости и плевался на своих подопечных. Он спросил Карда, сколько у нас всего осталось демонов. «Сотня», — спешно ответил тот. «Нужно быстро вербовать новые кадры», — медленно произнес повелитель. Толпа засуетилась, и демоны по очереди начали высказываться. «Но на это нужно много времени. Каждого нужно обработать и обратить. Это месяцы», — сказал один из присутствующих. «Потом обучить, а это годы», — подхватил другой. «Да и чтобы обратить, еще нужны контракты, а для контрактов нужны души», — добавил первый демон. Глотерий вскрикнул. «Замолчите, используйте души в хранилище». «Ну, они же для господина Дантелиана», — удивленно уточнил Карт. «Ты не понял, они не нужны Дантелиану, его волнует лишь девчонка. Да и если мы не доставим ее, то нам уже ничего не поможет избежать кары повелителя. Готовьте контракты, ищите любых людей, подойдут даже самые отмороженные психи», — сказал Глотерий и сел на стул обратно. «И отправьте всех выживших в точку засады. В этот раз он не должен уйти от нас, все свободны». Виктор постучал в дверь комнаты своей сестры, и она открылась через минуту. Комната Дианы хранила в себе невероятное сочетание артефактов христианской религии и оккультных сил. Она отражала глубокие увлечения и интересы хозяйки, создавая атмосферу загадочности и мистики. На полках в ряд стояли книги, посвященные христианской мифологии и истории. Невероятно, но здесь можно было найти как классические произведения, так и современные исследования, позволяющие более глубоко погрузиться в эту древнюю религию. Алтарь, расположенный в углу комнаты, привлекал особое внимание. Свечи излучали тепло и мягкий свет, создавая атмосферу покоя и сосредоточенности. Всевозможные кристаллы, магические амулеты и другие предметы, используемые в ритуалах, были расставлены с особым вниманием к деталям. Этот алтарь становился местом, где девушка может уединиться и общаться с высшими силами, находя внутреннюю гармонию. На полу комнаты – ковер с изображением креста и других религиозных символов, привносящих особую эстетику и напоминающих о важности веры для девушки. Каждый шаг на этом ковре – символ пути, который она преодолевает в поисках духовного просветления. Однако, помимо христианской религии, в комнате было полно предметов, связанных с оккультизмом. Хрустальные шары, магические карты и амулеты, создающие атмосферу таинственности и загадочности, источник вдохновения и исследования дополнительных путей к пониманию мира. Все вместе взятое создавало уникальную атмосферу в комнате молодой девушки, отражая ее увлечения и интересы и делая это место своеобразным убежищем, где она может погрузиться в свои внутренние миры, находя в них вдохновение и понимание. «Сестренка», он подбежал и крепко ее обнял. «Ты цела?» «Да, не волнуйся», спокойно ответила Диана. «Ты должна всем мне рассказать, что там произошло, что ты видела, почему сразу не позвонила. Все случилось внезапно, я ничего не успела понять, их было очень много, и они были вооружены. А как только подоспела полиция, они тут же отвели часть заложников на верхние этажи. Ну и дальше начался штурм. Диана, я хочу помочь, ты можешь ничего не утаивать от меня». «Я ничего и не утаиваю. А про парня, что спас всех, про него тоже не утаиваешь?» Диана опустила глаза. «Сестренка, я тебя защищу, не волнуйся. Пожалуйста, расскажи, во что тебя втянули. Я очень волнуюсь. Я сегодня видел удивительные вещи, в которые до сих пор не могу поверить. Возможно, было бы лучше укрыть тебя в оперативной квартире. Ты опять хочешь меня закрыть? Ты пойми, это лишь для твоего блага. Закрыть меня под замок для моего блага. Я и так долго просидела в лечебнице после той аварии, а теперь ты вновь хочешь меня закрыть. Ты же понимаешь, что я волновался за тебя. Ты полностью потеряла память и бредила. А еще твои видения. Я не знал, что делать. Прости, я понимаю, что тогда допустил ошибку и глубоко сожалею. Но сейчас другая ситуация, и этого можно избежать, если ты все расскажешь. Виктор, ты ничего не поймешь. Это за гранью нашего мира и уж тем более за гранью понимания. Ошибаешься, я вчера видел демонов, поэтому думаю, ты меня уже не удивишь, сестренка. Помнишь ту аварию, которая принесла мне дар? Я могу предвидеть будущее и чувствовать демонов. Так это правда? Они искали именно тебя. Да, но я под надежной защитой. Отец Петр сказал, что я могу доверять ему. Ему. Так значит, все-таки тебя спас тот парень. Виктор, они нуждаются во мне, я могу помочь им поскорее покончить с демонами. Я так понимаю, тебя не переубедить. Хорошо, только дай мне слово, что будешь предупреждать меня обо всех своих безумствах. Ты же знаешь, что я не могу этого сделать, Диана. Хорошо, я люблю тебя, братишка. Я тоже тебя. На часах было 12. Марк еще храпел, как паровоз, и, наверное, проспал бы весь день, но вдруг зазвонил телефон. Марк нехотя поднял трубку. На связи. «Привет, Марк». Из трубки донесся знакомый голос. Это был отец Петр. «Хотел поблагодарить тебя». Марк вдруг стал серьезен. «К сожалению, все прошло негладко, погибло много сотрудников полиции. Марк, ты же понимаешь, что это их работа и не твоя вина. Печально, что они даже не знали, с чем имели дело. Я прочту молебен по их утрате и за упокой их душ в раю». Марк замолчал. Он хотел спросить Петра про Диану, но почему-то не стал. Скорее всего, Петр начал бы допрос, и это все плохо закончилось бы, и Марк перевел тему. «Цель из СМС, я помню. Не спеши, Марк. Они сейчас точно поднимут все силы и будут выжидать твоих действий после такого события, так что лучше переждать какое-то время. Да, их ряды я знатно проредил», – пошутил Марк. «Это точно эффективнее ваших молитв, колко, в своей манере», – добавил он. «Ты неисправим. Рад, что ты в порядке. Если что-то будет нужно, ты знаешь, где меня найти». Марк начал не спеша одеваться. Вспоминая Диану и прошлую ночь, он так надеялся на ее звонок. И вдруг телефон снова зазвонил. Номер был ему незнаком. Он взял телефон, но на всякий случай встал с кровати и быстро поправил штаны, будто бы собеседник его увидит. «Я слушаю». «Здравствуй, Марк, это Диана». «Все-таки не побоялась?» «Конечно, я же обещала». «Как насчет прогулки сегодня днем?» «Ну, если ты всех своих демонов оставишь дома, то я не против». «Хорошо, тогда и ты не забудь оставить своих. Где мне тебя ждать?» «Давай в старом городе на центральной площади». «Отлично, тогда в 3 там». «Да, до встречи». Марк улыбнулся, внутри что-то перевернулось, он даже забыл про Дантелиана и демонов вокруг. Сегодня его это не должно волновать. Он переоделся в старую водолазку и серый пиджак, и ему оставалось решить одну небольшую проблему – уговорить Марию Ивановну подменить его дневную смену. Это была нелегкая задача, учитывая, что ночь он тоже прогулял. Однако внезапно его осенило. Марья Ивановна, помнится, была задача отнести на макулатуру десяток разных книг. О, чего это ты вспомнил? Да вот тело требует физических нагрузок. Нагрузок ему захотелось. Да там машина нужна, это 3 мешка книг. Ничего, я справлюсь. Куда их нести? На склад за городом. Маршрут автобуса 113. Форму для заполнения на столе возьми. Отлично, тогда я пошел. Давай, давай, только не задерживайся. Сегодня твое дежурство. Конечно. Марк на ходу открыл телефон посмотреть, как быстрее добраться до склада. Оказалось, что лучше всего было на такси. Хорошо, что деньги еще были. Он взял мешки и пошел на улицу. Такси его уже ожидало, и они вмиг добрались до склада, где он быстро все сгрузил и сразу поехал в старый город. Широкая улица бурлила людьми, много туристов гуляло в это время. Марк на миг побоялся не узнать Диану, но вдруг кто-то сзади закрыл ему глаза. «Угадай, кто?» — сказал милый женский голосок. «Екатерина». И вдруг Марка перебила она. «Первая». Марк, как всегда, не удивился, а лишь дополнил. «И так будет весь день?» «Нет, конечно, только когда ты будешь пытаться шутить». Марк засмеялся и повернулся. Его взгляду предстала девушка на голову ниже его с хрупким красивым телом, все теми же черными, как ночь, локонами и чудесными зелеными глазами. На ней было красивое оранжевое платье, а сверху темно-зеленая куртка и большой оранжевый шарф. На улице было солнечно, но прохладно, поэтому все слегка утеплились. «Ты великолепно выглядишь», — сказал Марк. Диана засмущалась. «Спасибо, тебе тоже идет твой пиджак. Прогуляемся?» «Конечно». Они шли по улице, наслаждаясь видом разноцветных вывесок кафе и удивительной архитектурой домов. Вокруг было столько необычных людей, что все казалось волшебным и невероятным. Солнце ярко сияло, погода была прекрасной, и все это создавало ощущение радости и безмятежности. Марк не мог поверить своей удаче, обычно он чувствовал себя спокойно только в библиотеке, а в других местах всегда был насторожен и задумчив. Но сейчас он наслаждался моментом, не думая ни о чем, просто чувствуя себя обычным человеком. Диана тоже была счастлива. На ее лице играла улыбка, а глаза светились игривостью. Она отвечала на шутки Марка кокетливым хохотом, и было ясно, что ему очень нравится, ведь какой девушке не понравится такой красивый и спортивный парень, их взаимное влечение было очевидным, и они наслаждались этим волшебным моментом вместе. Вдруг они услышали звуки музыки, доносящиеся издалека. Интересно, откуда они идут? Оба решили следовать звукам, и вскоре оказались перед уютным кафе с живой музыкой. Усевшись за стол, они наслаждались музыкой. Марк о многом хотел спросить Диану, но не знал, с чего начать, поэтому решил спросить про то, что было для него ближе всего, про необычные способности Дианы. Это произошло около года назад. Когда я проснулась, я осознала, что не могу вспомнить ничего из своего прошлого, недавних событий, ни даже недавних моментов. Однако я все еще помнила свое имя, своих родственников, школьную и университетскую программу, а также какие-то яркие факты из моей жизни. Мой брат рассказал мне, что я внезапно потеряла сознание дома. Врачи провели обследование, но не обнаружили никаких проблем со здоровьем. Оно было прекрасным. Но самое странное началось позже, когда я заметила, что стала способна читать людей в прямом смысле этого слова. Просто взглянув на человека, я могла увидеть всю его судьбу. Случилось так, что в один из дней, когда я взглянула на одного парня, я увидела ужасы, которые были невероятными. Смерти людей, пытки и различные адские твари. Позже я узнала, что этот парень был демоном. Я сразу же рассказала об этом отцу Петру во время исповеди, и он поддержал меня. Он помог мне справиться с этой способностью и научил контролировать ее. Он также рассказал мне о великой борьбе между светом и тьмой и предложил помощь. Я не могла отказаться, поэтому решила принять его предложение. С тех пор я начала обучаться у отца Петра, чтобы лучше понять свои способности и научиться использовать их во благо. Он научил меня различным методам защиты от темных сил и дал мне знания о духовном мире. Мы проводили много времени вместе, изучая священные тексты и прорицания, чтобы лучше понять природу моей силы и ее предназначение. Однако с каждым днем я все больше осознавала, что эта способность несет с собой большую ответственность. Я видела не только страдания и тьму, но и позитивные моменты в жизни людей, могла видеть их радость, успехи и счастье. Это дало мне надежду и веру в то, что моя способность может быть использована для помощи другим. Со временем я стала применять свои знания и способности для помощи людям. Я стала консультировать их в соборе Петра, предсказывать будущее и помогать преодолевать трудности. Многие люди приходили ко мне с проблемами и вопросами, и я старалась помочь им найти ответы и решения. Однако, несмотря на все положительные моменты, иногда моя способность причиняла мне боль и страдания. Видеть темные стороны жизни людей и знать об их боли и страданиях было тяжело для меня. Я не могла оставаться равнодушной к их бедам и старалась делать все возможное, чтобы помочь им. Сейчас я продолжаю свое путешествие по пути света и тьмы, помогая людям и Петру в борьбе со злом. Я понимаю, что моя способность может быть опасной и требует постоянного контроля, но я готова принять эту ответственность и использовать свои силы для добра. Ты еще не устал слушать мою странную историю? Странную? Насмешила. Если я тебе расскажу свою, твоя покажется нормальной, пошутил Марк, ободряя Диану. Я с удовольствием послушаю. Марк всегда обходил стороной вопросы о его жизни, но сейчас ему хотелось поделиться. Ну, начнем с того, что мне уже больше 50 лет, как бы это странно ни звучало, и все это время я охочусь на демонов. Да, я демон, который охотится на демонов. Как бы странно это ни казалось, но судьба свела меня с одним из повелителей ада, и я оказался на службе у него. Поручения были ужасными, я совершал безжалостные акты по его приказам, но мне удалось избавиться от его влияния и вернуть контроль над сознанием. Теперь я свободен, свободен от темных сил, которые пытались владеть мной. Я решил, что моя миссия будет заключаться в охоте на демонов, чтобы помешать им причинять вред людям. Таким образом, я стал охотником. Мои путешествия привели меня во множество уголков мира, где демоны прячутся, скрываясь среди людей. В общем, с тех самых пор я много путешествую, охотясь на демонов, и вот я прибыл сюда. А почему именно сюда? Ну, я бы сказал, что чувствовал, что мне суждено было встретиться с тобой, и вела меня судьба, но это неправда, я охочусь за ним, моим бывшим повелителем, грустно ответил Марк, опустив голову вниз. Прости, не хотела задевать твои раны. Все хорошо, «Спасибо тебе, Марк», – неожиданно сказала Диана и поцеловала его в щеку. «За что это? Ты честен со мной и открыт. Ну, если я бы не рассказал, ты, наверное, сама бы все прочла, а увиденное тебе точно не понравилось бы». Марк улыбнулся и решил перевести тему. «Ты сказала, у тебя есть брат?» «Да, остался только он. Родители давно погибли, он и присматривает за мной. Надеюсь, он не следит за нами. Нет, он хороший, строгий, но очень добрый. Я уверена, вы бы поладили. Это хорошо». Итак, Марк и Диана, полностью погруженные друг в друга, забыли на мгновение о своем прошлом и общались еще часа три. Во время этого разговора они касались различных тем – жизни, любви, времени, которое пролетело для них незаметно, с ощущением абсолютной легкости и счастья. Когда настало время расставаться, Марк наклонился к Диане, и она откликнулась на его жест крепким дружеским объятием. Марк, конечно, хотел поцеловать ее, но он решил не спешить. «Пожалуйста, будь осторожнее», — сказала Диана Марку. «Кто бы говорил, это за тобой охотятся все демоны города. Но мне теперь нечего бояться, ведь у меня есть верный защитник, правда?» Марк улыбнулся и произнес. «Мы увидимся завтра, конечно, впереди суббота, как насчет утром, только не очень рано на том же самом месте». Диана загадочно улыбнулась. Чувства переполняли Марка, и он не хотел уходить, но уже пора было, ведь еще нужно было подготовиться к охоте и заглянуть к Максу. Майор все это время следил за Дианой и Марком, и, когда они разошлись, он проследовал за Марком до библиотеки, а после сразу позвонил ребятам из спецназа. «Сегодня в 6 вечера у центральной библиотеки, и не забудьте захватить игрушки». Потом сбросил вызов и спешно пошел домой. Глотерей 1, без попутчиков, поднимался на лифте. Он явно очень нервничал, ведь ему нужно было отчитаться Дантелиану о провале и задержать его еще на пару дней. Наконец двери лифта открылись. Глотерей поторопился зайти в комнату, в которой сидел Дантелиан и потягивал дорогое вино, смотря новости о вчерашнем неудачном ограблении банка. «Я так посмотрю, скрытность и аккуратность, это явно не ваш конек», засмеявшись, произнес Дантелиан. «Мы хотели сделать это быстро, как вы и просили, мой повелитель. И что в итоге? Вы ни с чем и разбиты на голову. Мне интересно, что же ты придумаешь в свое оправдание?» Дантелиан встал, медленно подошел к Глотерию и по привычке схватил его за горло, но тот смиренно стоять не стал. Он тоже был зол, ведь все жертвы были ради одной только прихоти его повелителя, да и эти жертвы не оценили. И Глотерий, возмущенный недовольством Дантелиана, в ответ схватил его вытянутую руку за локоть и слегка ее согнул, впервые открыто показав свое недовольство, и проговорил. 20 моих лучших воинов погибло только ради вашей просьбы сделать все как можно быстрее, а вам плевать?» Дантелиан откинул голову назад и засмеялся, потом взглянул ему в глаза и аккуратно схватил за руку, которой тот ухватил его локоть, и с расстановкой произнес. «Вы все всего лишь пешки в огромной игре. 20, да хоть 1000, мне плевать». Дантелиан медленно потянул руку Глотерия в сторону. Тот пытался вырваться, но не мог пошевелиться, настолько сильна была хватка повелителя. «Ты считаешь, что у тебя есть право выражать свое мнение?» — возомнил себя повелителем. «Кажется, пора тебе вновь напомнить, почему вы мне повинуетесь». Пиджак на руке, за которую потянул Дантелиан, лопнул по шву в районе плеча вместе с рубашкой, которая была под ним. Далее хрустнул сустав, и на лице Глотерия появились одновременно боль и страх. «Но больше всего меня взбесила не твоя наглость». Кожа на руке начала оттягиваться, и плечо плавно отделялось от тела. Потом раздался щелчок, и кожа лопнула, брызги крови растеклись по пиджаку. «А то, что вы так позорно проиграли кучке жалких людишек». На кости был виден жир, перемешанный с кровью, и мышцы, которые, отрываясь от сустава одна за одной, издавали звук рвущихся жгутов. Глотерий, обливаясь каплями пота, сквозь более стиснутые зубы проронил. «Там были не люди, а убийца. Убийца демонов». Дантелиан сделал резкий рывок, и рука легко, как будто и не была частью тела, оторвалась. Кровь брызнула и полилась ручейком на пол. Он отпустил Глотерия, и тот упал, повизгивая и постанывая, как побитая собака, на пол в лужу своей крови. Рука упала рядом. Все это время с лица Дантелиана не пропадала улыбка, он наслаждался этим процессом, но как только услышал про убийцу демонов, весь интерес тут же пропал, и на лице появилась тень задумчивости. «Хаэм, я слышал много рассказов о нем из разных городов, но не придавал этому значения. Он действительно так силен? Да, он единолично убил стража Дримору. Дантелиан еще минуту задумчиво смотрел вдаль и вдруг неожиданно повернулся к Глотерию и улыбнулся. А впрочем, неважно, я отвлекся и схватил Глотерия за вторую руку. Тот жалобно заскулил. Прошу, повелитель, сжальтесь. Мы уже все подготовили. Второй раз он не уйдет от нас. Мы знаем, кто он, где его искать. Все благодаря захвату банка. Ты, видимо, не услышал меня. Он меня не интересует. Меня интересует чистая душа. Да про нее мы тоже все узнали и скоро найдем ее. Дайте пару дней. Эх, я опять сегодня не успел прогуляться по старому городу. Ты знал, что его постройки датируются еще началом времен правления людей. Думаю, как раз и займусь этим, так что тебе, считай, повезло. И еще кое-что. Да, повелитель, все что угодно. Мне понравилось это вино, закажи мне еще пару бутылок. Да, конечно. Глотерий схватил свою оторванную руку и пополз к лифту. За ним тянулся след крови, что растеклась по всему залу. Дантелиан больше не смотрел ни на Глотерия, ни на его кровь, а безразлично повернулся, взял свой бокал вина и продолжил смотреть новости. Марк забежал в библиотеку сияющий, на лице его играла улыбка. Казалось, он сверкал от радости, но в этот момент к нему подошла Марья Ивановна. «Марк, пойди сюда, сию минуту, моя королева!» — крикнул Марк из комнаты. «Брось свои шутки, иди сюда, это серьезно!» Марк спешно подошел к стойке регистрации книг. «Что случилось?» — громко произнес он. «Тише ты, видишь этих четырех?» — указала она на двоих посетителей, что сидели за столом у входа, и на двоих, что выбирали книги. «Да, на улице еще пятеро. И, подозрительно это все, не находишь?» «Марья Ивановна, опять вы со своими теориями заговора, пойдите лучше посмотрите сериал». Марья Ивановна махнула рукой и пошла в подсобку. Марк сразу напрягся. «Демоны, но они точно не могли проследить за мной». Он еще раз внимательно посмотрел в зал, где помимо этих четверых сидели еще трое, два парня и девушка, видимо, студенты. Он в голове уже прокручивал план, как бы поскорее всех эвакуировать и справиться с нападавшими, не разгромив тут ничего, как с улицы вошел посетитель, подошел к стойке регистрации и спросил: «Мне Библию, пожалуйста». Марк отвлекся от мыслей и разглядывания людей и повернулся к посетителю. «Конечно, это вам в раздел религии, второй шкаф на третьей полке слева». Марк резко замолчал. Он наконец взглянул на посетителя. Это был майор. Следом за ним вошло еще четыре человека, все в гражданском, но под куртками виднелись пистолеты, да и в сумках точно была не спортивная форма. Он медленно встал из-за стола, улыбнулся и сказал: «Какие гости? А я уже начал волноваться, что мы никогда больше не встретимся». Марк повернулся к залу и громко произнес: «Дорогие посетители, библиотека закрывается на срочный учет. Не могли бы вы зайти через час? Спасибо. Просим прощения за доставленные неудобства, книги можно взять с собой». «Час, ты себя переоцениваешь», — сказал майор. «Нет, мне хватило бы 15 минут, будь вы демонами», — с ухмылкой ответил Марк. «Мы не хотим тут ничего крушить, так что давай ты добровольно пойдешь с нами в участок. Предлагаю нам вначале обсудить детали на заднем дворе». Марк спокойно указал им, куда идти, и они, пройдя через кладовку, оказались на заднем дворе. «Тут можно и поговорить. Ты же понимаешь, что придется поехать с нами». 8 человек окружили Марка, а майор стоял посередине. Все были наготове. В руках пистолеты и шокеры, у одного был даже автомат. «Я отвечу на 3-5 вопросов и иду по своим делам, а вы – по своим». Майор напрягся. Он видел, на что способен Марк, к тому же не хотел, чтобы ребята были покалечены. Неожиданно Марк прервал ход его мыслей. «Наверняка опять хочешь спросить, что за твари были в банке? Допустим, я же уже говорил, что это были демоны. Их, кстати, осталось немного в городе и, если устранить верхушку, то многие больше не будут опасны, разбегутся и станут жить жизнью обычных людей. А ты кто такой?» «Я, даже не знаю, как тебе сказать то. Я тоже демон. Жуткие убийства, что были совершены задолго до этого дня, это твоих рук дело. Все они были демонами, а также серийными убийцами, которые никогда не остановились бы и продолжили убивать, я лишь воздал им по заслугам. А демоны, которые были в банке, что им было нужно? Точно не грабить его пришли. Ну, вообще им нужны души и люди, через которых можно призвать в наш мир очередных тварей из ада. Но тем, в банке, было нужно нечто другое, Они искали молодую девушку, одаренную, с определенными неординарными способностями. После этих слов Виктор резко изменился в лице и явно напрягся. Несмотря на то, что он старался не выдавать своего волнения, Марк это легко почувствовал. Создавалось такое ощущение, что он знал, про какую девушку идет речь, и Марк сразу решил проверить свою догадку. «Кстати о девушке. Если вдруг ты ее ищешь, можешь не волноваться, она в вашей защите не нуждается, ведь я уже приглядываю за ней. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я, майор». Марк специально спровоцировал майора, ожидая его реакции, и тот сменил волнение на агрессию. Он схватил Марка за пиджак и прокричал: «Как ты посмел прикоснуться к ней?» Марк улыбнулся, ведь майор заглотил его наживку. И теперь оставалось самое сложное – раскидать всех, не причиняя им особых увечий. Виктор продолжал агрессивно расспрашивать Марка: «Отвечай, что им от нее нужно? Ваши 5 вопросов давно закончились, да и я больше не вижу смысла в этом разговоре. Давайте уже расходиться». Виктор выхватил свой пистолет и направил на Марка: «Ты никуда не пойдешь». Марк опустил голову. Вот знал, что все закончится именно так, а она еще хотела, чтобы мы с тобой подружились. Марк схватил майора за пистолет и дернул на себя так, что тот кувыркнулся и влетел в 2 бойцов, стоящих за ним. Далее, сделав шаг в сторону, он схватил того, что был по правую руку, за автомат, трансформировал кисть своей руки и согнул его дуло вниз. Потом Марк ударил спецалбом в голову. Тот потерял сознание, но упасть не успел, так как был подхвачен Марком. Боец, что был слева, тут же бросился в атаку, но Марк, ожидая этого, сделал встречный удар ногой, и тот, отлетев на несколько метров в сторону, рухнул на асфальт. Марк спокойно подтянул тело вырубленного автоматчика и прикрылся им, как живым щитом. Перед главным героем стояло еще 4 бойца, наставив на него оружие. Они явно не собирались убивать Марка, но он не хотел это проверять, решив как можно быстрее отсюда убраться. «Только не стрелять, а то Марья Ивановна перепугается до чертиков». «Договорились?» — крикнул Марк и начал медленно отходить ко входу в библиотеку. В это время заложник неожиданно очнулся и кинул его через плечо на асфальт. Марк явно не ожидал такого поворота. Стоящие недалеко 4 бойца кинулись на Марка в рукопашную, чтобы скрутить, и в этот момент Марк разозлился. «Значит, по-хорошему не выйдет». Лежа на асфальте, Марк, стиснув зубы, решил быстрее закончить этот цирк. Он схватил за ногу того, кто его перекинул через плечо, и мощным рывком свалил с ног. В этот момент в него стрельнули специальным пистолетом-шокером, выпускающим электрические провода под высоким напряжением, но он успел кувыркнуться и укрыться за упавшим на него бойцом. Он тут же бросил тело солдата, трясущееся от ударов током, в стрелка, метко сбив его с ног. 3 бойцов уже были над Марком, и в рукопашной, вооруженные обычными шокерами, попытались его вырубить. От одного удара Марк увернулся, но 2 других попали в цель. Мощный разряд тока пробежал по всему телу и сковал мышцы. Ощущения были похожи на те, когда он стрелял молнией, но с силой в несколько раз больше обычной. Превозмогая удары током, он схватил бойца, что держал его за руку слева, затем Марк быстрым рывком ударил его в голову, схватил его руку, в которой был шокер, и ударил им 2. Затем он поднялся, не отпуская руки бойца, схватил его за жилет и толкнул в того, который был впереди. Но в этот момент 2 бойцов, что упали, столкнувшись с майором, стрельнули Марку в грудь пистолетом-шокером. Марка трясло, но он был в сознании. Он схватил провода шокеров, дернул на себя. Бойцы, не отпуская пистолетов, полетели к нему. Марк прыгнул навстречу и 2 мощными ударами их вырубил. Виктор в это время уже поднялся, в руке его красовались 2 полицейские дубинки. Майор ударил первым. Марк увернулся, затем последовали еще 2 удара в Марка, но он парировал их, когда неожиданно с разворота через спину прилетел удар ноги от майора точно в его голову. Марка сильно качнуло в сторону, майор воспользовался этим. Сразу 2 ударил Марка в правый бок дубинкой и подсечкой сбил с ног. Марк рухнул на пол и, стиснув зубы, зарычал, словно зверь. Его глаза почернели, а зрачки загорелись красным. Он подпрыгнул из положения лежа и атаковал майора. Виктор прикрывался от быстрых мощных ударов резиновыми дубинками, но даже через них он чувствовал боль в руках от этих хуков. Марк сделал еще 2 бросков, разбив защиту майора, и нанес сокрушительный удар ногой в грудь. На Викторе был бронежилет, поэтому он уверенно принял удар, не уклоняясь. Его отбросило назад метра на 4, и он рухнул на спину. В груди резко закололо, словно в него выстрелили из пистолета. Виктор медленно поднялся и, сделав серию ударов по воздуху, встал в боевую стойку. Он был мастером в этом боевом искусстве. Марк неспешно начал подходить к майору. За долгое время сражений Марк узнал немало способов убить противника, но тут было другое. Нужно было аккуратно вырубить его, что было совершенно нелегкой задачей. Майор начал нападение. Он ударил ногой, Марк блокировал. Далее прошла двойка руками, и Марк с трудом увернулся. Майор понял свое преимущество в скорости и технике и начал смело расстреливать его ударами ног и рук с разных сторон. Некоторые атаки Марку удавалось успешно отражать, но большинство попадали точно в цель. По корпусу, в район печени и почек, в грудь, в солнечное сплетение и в голову. В человеческом обличии Марк отлично чувствовал боль от метких попаданий и был уязвим, так же как обычный человек, потому в определенный момент он почувствовал, что еще пара точных ударов, и он вырубится. Срочно требовалось остановить это избиение. Марк сделал шаг назад, трансформировал правую руку и ногу, мощным ударом ноги выбил кусок асфальта из земли, запустив его в Виктора, тем самым на миг отвлек его, а после нанес сокрушительный удар молнии в грудь. Раздался громкий хлопок, Виктор отлетел метров на 10, покатился кубарем и потерял сознание. Марк четко подловил момент удара, направив его по касательной, лишь слегка зацепив грудь, чтобы Виктора больше ударило силовой волной, а не молнией. Однако удар все равно получился настолько мощный, что бронежилет разорвало на куски. «Мастерский расчет», — сказал Марк и, похлопав в ладоши, пошел обратно в библиотеку. В этот момент навстречу ему выбежала Марья Ивановна. «Марк, все хорошо? Куда ушли эти хулиганы? Нужно полицию вызвать? Все в порядке, не волнуйтесь, я уже с ними разобрался, они скоро уйдут. Лучше расскажите, как там дела у главного героя в вашем сериале? Тьфу на тебя, шутки он шутит». Марк медленно пошел к стойке регистрации. Все тело ныло от ударов. «Неплохо он меня потрепал», прошептал Марк. «Не хотел бы я еще раз с ним столкнуться». Марк подошел к столу, где лежал его телефон. На экране висели уведомления о 10 пропущенных вызовах от Макса. Он тут же набрал его номер, но трубку никто не брал. Марк снова набрал, но ответа не было. Нужно было срочно идти к Максу. «Он не из тех, кто по пустякам может позвонить 10 раз», подумал Марк и обратился к старушке. «Марья Ивановна, я велосипед возьму». «Куда это ты собрался? А работа? Нужно срочно навестить друга. Да и вечер уже, скоро закрываться пора. Ну-ну, давай там только осторожнее. Да что со мной может случиться? Я не за тебя не волнуюсь, а за велосипед. И я вас люблю, Марья Ивановна». Марк прыгнул за рули, трансформируя ноги, начал крутить педали. «Макс, держись, дружище, я скоро буду». Марк старался ехать как можно быстрее. Поворот, еще поворот. И вот она, заветная улица, но в этот момент из бара послышался крик. Марк бросил велосипед и, на ходу трансформируя тело, забежал в бар. Он увидел, как Макса прибивали к стене ножкой от барного стула 5 демонов, а еще 10 крушили все вокруг. «Чертовы твари, пошли прочь от него», — закричал Марк, достал свой меч и кинулся на врагов. Меч зашипел. «Я голоден, скорее накорми меня». Марк был полностью объят молнией, как и его меч. Демоны тут же бросились на него. Он был в ярости, потому одним мощным ударом он разрубил 4 монстров за раз, потом нанес еще пару сильных ударов, выпустив энергетическую волну мечом, разбросав остальных противников в разные стороны. Марк подбежал к Максу, нанеся 2 мощных удара. Демоны, которые были рядом с Максом, тут же развалились пополам, а с ними отвалилась и часть стены, у которой они стояли. Марк быстро вырвал ножку стула из живота Макса, и тот рухнул к нему на руки. «Держись, дружище», — проговорил Марк, но в этот момент оставшиеся в живых демоны опять атаковали их. Марк, в одной руке держа тело Макса, а другой наотмашь отбивая удары нападающих, пробивался к выходу. Атаки, которые наносили ему демоны, он легко блокировал и на удивление даже успевал контратаковать. Наконец они вырвались из здания. Макс лежал на плече Марка и истекал кровью, но был еще в сознании, а на улице их уже ждала засада из 4 десятков демонов, которых возглавлял подданный Глотерия, Карт. «Я знал, что ты приедешь за этим отбросом. Наконец-то мы тебя прикончим», — смеясь, прокричал Карт. Марк понял, что дело плохо, и в этот раз им точно так просто не выбраться, как вдруг раздался звонкий автомобильный гудок, и слева, рядом с оставленным велосипедом Марка, затормозил пикап, на полной скорости протаранив толпу из демонов. Марк совершенно растерялся, даже не мог представить, кто это мог быть. Дверь открылась, и из машины раздался знакомый голос. «Марк, скорее садитесь». И он, недолго думая, сделал мощный прыжок, а демоны толпой рванули в погоню. В полете Марк увидел велосипед, на котором он сюда примчался. Зацепив его своим клинком, он кинул велосипед в багажник пикапа, а сам прыгнул в авто. Колеса машины завизжали, и она рванула с места, сбивая поднявшихся и атакующих демонов. Другие пытались догнать их, но у них не было и шанса, ведь за рулем была Диана. «Я же говорила тебе быть осторожнее», — грозно крикнула она. Марк удивленно ответил. «Я тоже рад тебя видеть, Диана». «Конечно, рад. Ты бы видел, что они могли с вами сделать, если бы я не подоспела вовремя». Марк на минуту задумался, но его мысли прервал кашель Макса. «Макс, ты как?» — с тревогой спросил Марк. «Был бы лучше, если бы машину так не кидало на поворотах», — недовольно прохрипел тот в ответ. «С ним все будет хорошо», — спокойно сказала Диана, резко повернула в один из переулков и, вжав педаль в пол, помчалась к перекрестку. Там она свернула в сторону другого переулка. Все это она делала, не сбавляя скорости, периодически вылетая на встречную полосу и объезжая пешеходов. К великому удивлению Марка, она умудрилась не задеть ни одной машины и ни одного человека, а ехали они очень быстро. Марка и Макса на заднем сиденье сильно болтало то вправо, то влево, иногда подбрасывало так, что они стукались головой об потолок. «А ты неплохо водишь», — иронично подметил Марк. «Не умею, я первый раз за рулем», — с серьезным лицом сказала Диана. Марк напрягся. За ними никто уже не гнался, но Диана не отпускала педали газа, и они через полчаса лихо влетели во двор собора, в котором их уже ждал отец Петр. Он подбежал к машине, с ним еще было 5 человек. Колеса завизжали, и пикап почти мгновенно остановился, впечатав Марка лицом в переднее сиденье. Дверь машины открылась, и раненого Макса аккуратно достали и положили на носилки. «Скорее несите его в мой дом и приготовьте все необходимое», — прокричал Петр, и 5 ребят схватили Макса, который уже потерял сознание, и потащили в палату. После Петр повернулся к Марку и произнес: «Это Диана, но, наверное, вы уже успели познакомиться». «Ладно, времени нет, я побежал». Петр обнял Диану, махнул рукой Марку и побежал в палату. Диана и Марк некоторое время стояли, глядя на машину с многочисленными вмятинами и следами крови. Диана повернулась к Марку, и они друг другу улыбнулись. «Ну что, счет 1-1, сказала Диана, но в этот момент улыбка на лице Марка сменилась испугом. Он резко схватил ее и оттолкнул в сторону. Тут же в него прилетел огненный шар. Раздался взрыв. Марка отбросила назад, и он рухнул в цветочную клумбу. Диана приподнялась, пытаясь понять, что произошло, осмотрелась. У входа в храм она увидела изящную женскую фигуру краснокожего демона в золотом доспехе с маленькими рожками на голове, аккуратным, похожим на человеческое, лицом, которое держало в руках 2 огненных шара. Диана никак не могла понять, почему она не почувствовала приближение этого демона. Возможно, это из-за того, что она была сильно сконцентрирована на дороге, но скорее всего дело в том, что рядом был Марк, на которого она полностью переключила свое внимание. Она еще несколько секунд была в замешательстве, но потом сразу перевела взгляд на Марка, который, все еще не двигаясь, лежал в клумбе. Удар был очень сильным, но Диана надеялась, что он всего лишь потерял сознание. Демонесса сделала пару быстрых прыжков и вмиг очутилась рядом с Марком. Склонившись над жертвой, она медленно начала жечь его вспыхнувшим в руке огненным шаром. Марк очнулся и в агонии закричал. В воздухе запахло гарью. «Помнишь моих сестер, а мою мать? Я медленно зажарю тебя, ну а следом и твою подружку». Марк кричал, он пытался пошевелиться и сделать хоть что-то, но у него не было сил сопротивляться, и через миг он потерял сознание. Неожиданно со двора раздался чей-то крик. «Демон! На нас напал демон! К оружию, братья!» Демонесса самодовольно засмеялась, не обращая внимания на шумиху за спиной и явно получая удовольствие от медленных мучений своей жертвы, но через несколько секунд ее смех оборвали звуки выстрелов. 3 стрелы тут же попали ей в спину, 2 с треском воткнулись в доспех, а 3-я, пробив его, вонзилась в плоть. Еще несколько стрел попали в землю и асфальт вокруг. Смех демонессы тут же прервался, а улыбку на лице сменила гримаса злости. Она обернулась. В нескольких десятках метров от нее стояли три молодых парня в рясах, поверх которых на каждом сверкали латы. На голове у каждого красовался блестящий шлем. В руках было оружие, похожее на сочетание арбалета и автомата, а за спиной торчал наконечник меча и виднелся щит. Это были служители церкви, но не простые священники, а настоящие тренированные воины, охотники на демонов. Вновь раздались выстрелы, но в этот раз ни одна из стрел не достигла своей цели. Демонесса, метнув огненный шар в охотников, отпрыгнула от Марка и рысью побежала в сторону. Сделав несколько шагов, она остановилась, а потом рванула в обратном направлении, описывая зигзаг и быстро сокращая дистанцию между собой и стрелками. Уклонившись от шара, охотники продолжали стрелять, но, когда между ними и монстром осталось около двух десятков метров, она метнула два огненных шара. Один из них скомандовал: «Щиты!» И воины бросили оружие, сняли со спины серебряные щиты и достали мечи. Следующей командой была «Стена!» И охотники, опершись друг о друга и уперев щиты в землю, собрали стену из щитов. Им удалось сдержать два мощных взрыва от выпущенных шаров. Как только стихли взрывы, демонесса, запрыгнув на щиты охотников, пролетела над ними и приземлилась в нескольких метрах за их спиной. Далее последовала команда «С фланга!» И парни тут же обернулись. Несколько секунд никто не двигался, пристально наблюдая друг за другом. Но тишину прервал один из воинов, который прокричал: «В кольцо!» И охотники начали брать демона в окружение. Тварь сделала несколько шагов вперед и бросилась на одного из парней. Ее мощный удар когтей без труда был заблокирован щитом, и в ответ последовал удар меча. Демонесса отпрыгнула, но в этот момент другой воин атаковал со спины. Монстр успела блокировать последний удар рукой, и меч, разрубив доспех, вонзился в ее плоть. Оскалив зубы, ответным ударом ноги в щит, монстр отбросила противника. Двое других охотников вновь атаковали. Демонессе удалось увернуться и схватить одного из воинов за клинок. Она дернула его к себе, пытаясь вырвать меч из рук, но охотник, прыгнув навстречу, толкнул ее щитом. В этот момент подоспел второй боец и сильным рывком ударил демона щитом в спину. Третий также ударил монстра щитом, и она оказалась зажата между ними. Охотники приготовились убрать щиты и нанести смертельный удар, но в этот момент демонесса закричала и раздался взрыв. Тем временем Диана, увидев, что монстр отвлеклась на охотников, подбежала к Марку. Она сняла свою кофту и начала тушить его горящую одежду. Опустившись к нему ниже, она прислушалась, дышит ли он, проверила, бьется ли сердце. Убедившись, что с ним все хорошо, она попыталась привести его в чувство, хлопая по щекам. «Марк, скорее просыпайся, нам нужно уходить», — шептала Диана, но все было безуспешно. Внезапно раздавшийся взрыв отбросил по сторонам охотников. В эпицентре очага стояла демонесса, объятая пламенем. Бойцы не ожидали подобного трюка, но и останавливаться не собирались. Взрыв был сильным, но он пришелся на щиты, поэтому охотники остались невредимы, а один даже по-прежнему стоял на ногах и, не дожидаясь, пока остальные парни поднимутся, тут же напал на монстра. Демонесса легко прочитала его движение, нырнув под удар, вонзила когти ему в бок точно меж латных пластин, а потом обняв его. Сам удар был неглубоким и несмертельным, если бы не красное пламя, которое с тела монстра перескочило на парня, который тут же вспыхнул, словно зажженная спичка, издав жуткий пронзительный крик. Монстр схватило его горящее тело и толкнуло в другого атакующего ее воина, а после, словно дракон, из своей пасти извергло поток пламени в сторону еще одного нападавшего. Охотник успешно заблокировал поток огня щитом и, когда тот погас, сделал пару быстрых шагов навстречу и атаковал. Несколько успешных ударов достигли своей цели. Поразив ногу, боец тут же вонзил клинок в грудь монстра. Однако демонессу и это не остановило. Схватив атакующего за острие меча, когтями другой руки она отрубила ему руку, вонзив когти другой руки ему в голову. Марк все еще находился без сознания, и Диана после безуспешных попыток его оживить попыталась перенести тело подальше от битвы. Взяв его под руки, она потащила в сторону собора и, пройдя пару метров, рухнула на траву вместе с ним. Именно в этот момент неожиданно для нее Марк открыл глаза и увидел перед собой напуганное и испачканное сажей лицо Дианы. Осознав, что тот проснулся, она обрадовалась, но через миг улыбку на лице тут же сменило волнение. Диана обратилась к Марку: «Скорее поднимайся, нам нужно уходить отсюда». Марк ничего не ответил, лишь молча взглянул в сторону сражения. Демонесса в этот момент сражалась с одним из охотников. Тело Марка ужасно болело, однако он хоть и с трудом, но мог двигаться. Перевалившись на бок, он обратился к Диане. «Помоги мне подняться». Взяв его под руку, она помогла встать. «Подай меч, я буду сражаться», – прохрипел Марк. «Ты еле стоишь на ногах, какой из тебя боец», – возразила Диана. «Я бы попросил тебя посмотреть в будущее, но не хочу себя преждевременно расстраивать. Дай скорее меч». Диана шутку, конечно, не оценила, но меч Марку подала. «А теперь тебе лучше бы отойти в сторону», – сказал он Диане, схватил меч двумя руками и прокричал. «Просыпайся, просыпайся, кому говорю, пора отведать демонической души». Меч послушно зашипел. «Душа демон, я голоден». «Отлично, сейчас ты поужинаешь». Руки и ноги Марка начали трансформацию, но из-за его ужасного общего состояния руки трансформировались только до локтя, а ноги – до колен. Меч заискрился синей молнией, и Марк рванул к демонессе, которая в этот момент добивала одного из охотников. Увидев Марка, стоящего на ногах, монстр взревел от гнева и, вынув меч из своей груди, бросился ему навстречу и из последних сил атаковал. Марк увернулся и ударил мечом в ответ, но монстр блокировала и контратаковала. Их дуэль продлилась еще минуту, но с каждой атакой и блоком они двигались все медленнее и медленнее. И в момент, когда они оба стояли обессиленные и смотрели друг на друга, неожиданно их бой прервал мощный удар в спину твари. Это был удар меча от выжившего охотника. Она даже не шелохнулась и продолжала гневно смотреть на Марка испепеляющим взглядом, пока мощный удар охотника, отрубившего голову, не положил ей конец. Марк упал на колени и вытянул руку вперед, черная сущность ее души направилась к нему, и он тут же почувствовал силу в своем теле. Меч тоже радостно завибрировал от своей доли сытного ужина. Выживший охотник с ужасом наблюдал эту картину, а по окончании повернулся к собору, встал на колено и произнес молитву. Через несколько минут к месту битвы подтянулись обычные служители монастыря и начали ликвидировать последствия страшной битвы. Диана подбежала к Марку, от которого исходил запах горелой плоти, и обняла его. Они медленно подошли к выжившему парню, и Марк, взяв его за плечо, сказал: «Спасибо, что спас мне жизнь. Ты великий воин. На таких, как ты, и держится наш мир». Но тот в ответ презрительно оттолкнул его руку и произнес: «А из-за таких, как ты, он катится к черту». И после этих слов поднялся с колен и устало пошел обратно в собор. Диана хотела что-то ему возразить, но Марк схватил ее и, покачав головой, сказал: «Не нужно». И они направились в дом к отцу Петру. Макс лежал на столе. Вокруг было много крови и тряпок, но он был жив, дышал. Только что закончивший зашивать рану на животе огромным неуклюжим, но добротным швом отец Петр стоял рядом и вытирал руки. «Как он?» – спросил Марк. «Рана серьезная, но жить будет», – устало ответил Петр. «Прости, Петр, там твои люди. Они погибли», – угрюмо пробормотал Марк. «Да я уже в курсе. Печальная новость, но тебе не стоит винить себя в этом. Они служители света и знают, на что идут, за что сражаются и что их может ожидать. Мы, конечно, будем скорбеть по ним, но они теперь в лучшем мире». В этот момент тяжелое дыхание Макса прервалось тихим шепотом. «Марк, это была ловушка. Мы знаем, дружище. Ты отдыхай, не тревожься». «Нет, ты не понимаешь. Он все предугадал и знал, куда вы побежите прятаться. Я чувствую его, он уже рядом». «Что, Макс? Макс?» Марк тряс Макса, но он уже потерял сознание. «Марк, хватит, он уже тебя не слышит, дай ему отдохнуть», — сказал отец Петр. И в этот момент Петра прервал вбежавший послушник. «Отец Петр, отец Петр, там собор, он чернеет». «Что?» Марк, Диана и отец Петр выскочила на улицу, и перед ними предстала шокирующая картина. Огромный собор, возведенный из великолепного белого камня, начал чернеть, входные двери сгнивали на глазах, а лепнина, украшавшая стены, отваливалась. За происходящим наблюдали десятки служителей, выбежавших на улицу. Никто из присутствующих ничего подобного раньше не видел и тем более не понимал, что происходит. Троица в ужасе вбежала внутрь. Все иконы, лавки, фрески, все превратилось в труху. Было темно, и лишь через прогнивший потолок пробивались лучи света луны. Посреди храма стоял высокий человек, который, не поворачиваясь, произнес: «Удивительно, не правда ли? Вся эта вековая красота, все величие, так просто в один миг может превратиться в пыль». Человек был одет в длинный черный плащ, на голове красиво сидела шляпа, а в руках был длинный посох, очень знакомый Марку. Сомнений нет, это был он, один из семи перстов, семи сыновей дьявола, единственный, кто смог остаться на земле после Великой войны света и тьмы, Дантелиан, удивленно произнес Марк. Цель всей его жизни, всех скитаний и всей охоты, стояла перед ним, но Марк будто бы оцепенел. Рядом было слишком много людей, чтобы дать бой демону, но, с другой стороны, второго такого момента может и не быть. Марк, вот эта встреча, я очень рад тебя видеть. Я, как только услышал о таинственном демоне, охотнике на других демонов, сразу понял, что это ты. Марк молчал, его все больше и больше переполняла злоба, и его тело медленно начало трансформироваться. «Ты не поприветствуешь старого друга?» Тут в диалог вступил отец Петр. «Как ты смеешь появляться в святом месте, нечестивое отродье?» Дантелиан презрительно засмеялся. «А твои друзья смешные. Когда ты успел подружиться с этими славными букашками?» «Замолчи!» Гневно выкрикнул Марк и вышел вперед. «Их не трогай, это всего лишь наши дела, и мы должны их решить вдвоем». «Наши дела? А чем ты?» Удивился Дантелиан. «Священник, освободивший меня несколько десятков лет назад, помнишь?» Недоумевающе ответил Марк. «Священник, освободивший тебя, я думал, ты просто помер. Да и какая разница? Все эти события вместе с их участниками, это лишь крупицы на пути к моей великой цели». Гнев Марка сменило недоумение. На мгновение в голове его пробежала мысль. Все, что давало ему силы бороться, что питало его ненависть, это для Дантелиана не стоящая внимания пыль. Дантелиан прошел в дальнюю часть зала, минуя величественные, почерневшие колонны, и продолжил диалог. «И вот одна из таких крупиц как раз находится сейчас здесь. Ты, должно быть, заметил, насколько великолепна душа этой девушки, верно, Марк?» Но Марк никак не реагировал на его слова, он все еще думал о словах, сказанных Дантелианом ранее и, приняв решение, вскоре ответил. «Мне не важно, что ты помнишь, а что нет, и мне не важны твои великие планы. Боль, ненависть и гнев – вот что питает меня. Месть свершится сегодня». Его тело тут же трансформировалось, он достал свой меч и побежал на Дантелиана. Сделав несколько шагов, Марк взмахнул оружием, от которого полетела по воздуху волна энергии, попав прямо в колонну, за которой только что скрылась фигура Дантелиана. Колонна взорвалась и осыпалась на пол, громкий гул раздался по зданию, и пыль полетела в разные стороны. Марк тут же еще раз взмахнул мечом, создав небольшой воздушный вихрь, разогнавший образовавшееся пылевое облако. За колонной, казалось, никого не было, а в этот момент за его спиной послышался голос. «Сияние внутри этой девчонки прекрасно. Какая невероятная сила внутри такого хрупкого тельца. Неудивительно, что ты оказался с ней рядом. Сила притягивает силу». Марк обернулся. За спинами Петра и Дианы стоял Дантелиан и по-дружески их обнимал. Они тряслись и не могли даже пошевелить пальцем. Аура демона, исходящая от него, была настолько зловещая, что сковывала страхом даже тех, кто стоял снаружи собора, и Марк единственный, кто мог двигаться. Дантелиан продолжил. «Ладненько, что-то я отвлекся. Пора бы мне уже заняться своими делами». Марк понимал свое проигрышное положение в текущей ситуации, однако никаких идей, кроме атаки в лоб, у него не было, как вдруг отец Петр смог побороть страх и разорвал часть рясы на груди, из-под которой показался старый деревянный крест. Он упал на колени и, схватившись за него, начал читать молитву. Его окружил свет, и этот свет быстро наполнил собор. Чернота со стен начала пропадать. Дантелиан сразу же прикрыл глаза одной рукой, а другой попытался схватить священника за крест. Его рука задымилась. Свет, исходящий от креста, сильно обжигал Дантелиана, не позволяя до него дотронуться. Дантелиан чувствовал, что силы медленно покидают его. Это почувствовала и Диана, которая, тут же оттолкнув его, побежала к Марку. Тот, как и Дантелиан, чувствовал жжение от света, наполняющего комнату, хоть и находился далеко от него, и также с трудом мог пошевелиться. Дантелиан отпустил священника и посмотрел на свои руки, что шипели и медленно тлели. Он давно не чувствовал подобного. «Это же светильник небес!» — восторженно произнес Дантелиан. «Боль! Как приятно за тысячу лет вновь почувствовать ее!» Петр сорвал с груди крест, протянул его и сделал шаг навстречу Дантелиану. «Именем света я изгоняю тебя, демон! Божественный дар! Невероятно, что он сохранился! Признаться честно, я думал, он испепелит меня! Видимо, ты недостаточно веришь в свои силы, друг мой!» — обратился он к Петру. Дантелиан смотрел на священника, он был искренне удивлен происходящим. Вскоре на его лице опять появилась самодовольная улыбка. «Ладно, было интересно, но мне уже надоело». Из демона полилась тьма. Огромным потоком она тут же захлестнула и священника, и Марка с Дианой, успевшей к нему подбежать. Марк глубоко вдохнул черный воздух, и его демоническое тело наполнило небывалая истинная древняя мощь. На минуту он подумал схватить Диану и убежать с ней, защитить ее, пока это было возможно, но Дантелиан был здесь, рядом. К тому же той силы, которая наполнила Марка, вполне хватило бы, чтобы убить его. Он сделал выбор и, стиснув зубы, развернув и оттолкнув Диану к колонне, рванул к Дантелиану. Поток тьмы прекратился, и Дантелиан увидел летящего на него Марка, окутанного молнией, с горящими адскими глазами. «Как самоуверенно!» – произнес Дантелиан, потом схватил задыхающегося от потока тьмы, но все еще объятого тусклым светом священника и швырнул его в Марка в момент, когда до него уже оставались считанные метры. Петр влетел в друга, подобно светящейся комете, и снес его, изменив траекторию полета. Они полетели на несколько метров левее Дантелиана, пробив стену собора и вылетев за его пределы. Часть пятая. Заживляя раны. «Марк, проснись, сынок, уже утро». Знакомый, давно уже позабытый голос послышался Марку сквозь его глубокий сон. Размытый образ семьи появился перед ним. От него исходил приятный свет и тепло. Марк потянулся рукой, чтобы прикоснуться к этому свету, но вдруг его рука загорелась синим огнем. По телу пробежали искры, и он ощутил невыносимую боль. Перед ним все запылало, а вместо навевающей приятные ощущения фигуры перед ним появилось что-то жуткое. Это был огромный монстр, который схватил его за руку. «Нет, постой, нет, не надо!» Пытался кричать Марк, но синий огонь был беспощаден, он охватил все вокруг. Марка охватила невероятная боль, но не физическая, что-то горело внутри. «Простите, простите меня!» Грустно произнес Марк, а уже через мгновение он сжал руку того, кто его схватил, и на лице появились гримасы ненависти. Марк закрыл глаза, и под его веками стали видны синие искры ненависти. «Вставай, пора мстить!» Синхронно произнесли монстр, стоящий перед ним, и он. Марк открыл глаза, сильно слепил яркий свет. Немного привыкнув к нему, Марк смог осмотреться. Он лежал один в пустой маленькой комнате, где ничего не было, кроме пары стульев. Рядом с ними стояла огромная капельница и пара каких-то аппаратов, мерзко хрипевших и пикающих, с большим количеством разных трубочек, тянувшихся к его телу. Кровать стояла напротив открытой входной двери, мимо которой спешно, туда-сюда, ходили люди в белых халатах. Они явно были чем-то встревожены. Через минуту двое проходивших мимо докторов остановились у его палаты и что-то начали обсуждать. Марк прислушался.